Ага, так что, думаю, медленно продолжала я оно, что отец не до конца с вашей политикой должен был соглашаться. По-видимому, прежде чем сойти на дороге мамонтов, он написал старым товарищам. Они договорились, как переписываться, каким пользоваться шифром. Может, он как раз предостерегал их перед Юзефом Пилсудским, ведь он отправился к лютам, после чего прошел год, другой, третий, четвертый, и что? Вы все так же перестреливаетесь с казаками в сибирской глуши, а Польши как не было, так и нет. Так легко историю не повернешь. Но ведь лед сначала должен был сойти. А тут, ничего, зима еще сильнее. Разве что вы не верите Бердяеву, но тогда зачем вообще стараться об оттепели? Разве что лишь ради упадка зимнозовой промышленности. А, что-то слаба у меня голова для метафизики. Впрочем, логические абстракции Маркса тоже как-то моему мозгу не соответствуют. Прежде всего, я выступаю за практику, молодой мой математик, и даже если всех бердяевских теорий за правду не принимаю, то ведь вижу именно потому, что гляжу с точки зрения практики, что в ней что-то имеется. История идет иначе, чем все ожидали. Он развернулся на стуле, указал картой, дамой пик, на полку с книгами. «Поглядите-ка там, автор Зейштерн. Ну, берите, берите, поглядите сами». Поднялось, сняло книгу. 1906. Der Zusammenbruch der Alten Welt 374. 1906. «Катастрофа старого мира», Нем. Перепечатка с лейпцигского издания 1907 года, авторство некоего Фердинанда Граутхоффа, в Editio Principis 375, первом издании, и Т. прячущегося под пот Деплуме 376, псевдоним. Кстати, сам псевдоним по-русски означает «озерная звезда», Нем, Зейштерн. Пролистала введение. Книга явно предсказывала войну Британской империи с Германией, спровоцированную каким-то смешным инцидентом в колонии на Самоа, в результате которого королевский флот атакует Куксхавен, тем самым разжигая гигантский европейский конфликт. Видите ли, когда я жил там, в Европе, тоном застольной болтовни рассказывал старик, меня поразило, в скольких романах, причем, популярных, грошовых, публикуемых в журналах, в скольких повестях описывалось тогда, да и за несколько лет перед тем, такое будущее, на которое мы все более всего рассчитывали, с громадной войной между великими державами, из которого нарождается шанс для свободной Польши. Потом я даже пробовал такие романы коллекционировать, правда, в подобной, как у меня, жизнь и имущество слабо удерживается, книжка туда, книжка сюда. А было такого десятки, если не сотни названий, в немецкой, английской, даже во французской литературе. Романы Куртиса, Лекуе, Кола, Оппенхайма, Эйзенхарта, Наймана, Хинричке, Мюнха, Трейси, Блейктруа. В основном, о вторжении Германии в Великобританию, а также о различных войнах империи Гогенцоллернов. Была и такая книжонка, в которой на помощь британцам приходят японцы. А вот это, загляните в самый конец, ознакомьтесь с финалом военной истории. Я оно нашло закладку между зачитанными страницами и фрагмент окончания, подчеркнутый карандашом. Судьбы мира уже не лежат в руках двух морских держав германской расы, Великобритании и Германии, но на суше они перешли в руки России, а на море – Соединенных Штатов Америки. Санкт-Петербург и Вашингтон заняли теперь место Берлина и Лондона. Великая война висит, висела над головами, и перед годом лютов люди в Европе это чувствовали, в воздухе некая пороховая гарь, и некоторые признавали это даже вслух, и под этой сознательной мыслью каждый обладал уверенностью. Нервный, боевой дух вздымается, армия готовится к жестоким сражениям, строятся суда, покупаются пушки, молодежь ногами перебирает, девушки офицеров к алтарю тащит, а дипломаты сами в шпионов превращаются. Динамит подложен, Бигфордов шнур протянут, не хватало только спички, и так оно и замерзло. Но ведь вы, похоже, не из той партии, что считает, будто эта история творит людей, а не люди историю. Поглядите-ка вой, нет, ее здесь нет. О цивилизациях зимы Феликса Конечного, что является предметом истории, цивилизация, говорит Конечный, то есть, такое тесное сопряжение культуры, права, морали, религии, исключительное для данных народов, их методика организации совместной жизни. Это не обязательно должно быть государством, и не обязано. Возьмите, к примеру, еврейскую цивилизацию, самую древнюю живую цивилизацию в мире, быть может, по-настоящему бессмертную. В этом-то и разница по сравнению с индивидуальными организмами, в том числе, и человеческими, в категориях которых любят заявлять всякие шпенглеры. Будто бы нарождается, подрастает, расцветает, затем заболевает и умирает всякий организм истории. Но вот конечный говорит, законы истории отличны от законов природы и всяческих других известных человеку систем. Они требуют собственной, отдельной науки. Вы это хотите сказать? Собственной, точной алгоритмики, основанной на совершенно новых принципах. Да, потому цивилизация может быть бессмертной. Даже полностью раздавленная, она способна возродиться, отстроиться в видимых, материальных моментах. Каким образом? А таким, что цивилизация – это не земля и города, не замки и фабрики, не армии и популяции, пускай даже и миллионные, но прежде всего и в первую очередь – здоровый, связанный союз морали, веры, права и обычаев, место зарождения идей. Да, из этого вырастает все, в том числе, народ как народ, ибо, чем же является народ без истинной идеи народа? А кто строит на лжи и фальши, всегда будет слабее того, кто строит на правде. Точно так же и вождь, который опирается в сражении на лживых сообщениях, который лживыми рапортами руководствуется, идет прямиком к поражению, и точно так же, народ, выводящий идеи свои из лжи, направляется к неизбежному краху и распаду. В зиме, следовательно, в зиме цивилизация не погибнет, но переменится ли она в зиме, выздоровеет ли, избавится ли от душащего объятия других замороженных цивилизаций? Именно потому, пан Бенедикт, и нужна нам оттепель в королевстве и Литве, в Галиции, да и во всей Австро-Венгрии, до Днепра на востоке, но не далее, не в самой России. Ей шанс на оздоровление, на осовременивание дать нельзя. Поставила книжку на место, заново разместилась на лавке, опять вытащила папиросную бумажку для новой порции табака. Белый, ледовый свет бил из-за головы. Пилсудский сидел в нем, четко очерченный линиями тела, вырезанные из фона контрастами морозного сияния, словно одноцветное изображение с витража. Когда он замер вот так, задумавшись, с очередной картой в руке, замороженным, и вот тут увидала его, именно как стеклянный витраж, то есть насквозь. Каким образом освободить землю Польши от всех захватов? Одной оттепели недостаточно, тут, как раз, нужна громадная, всеевропейская война, или всеобщая революция, шагающая по свету в соответствии с планами Бронштейна-Троцкого. Пилсудский продавал японцам идеи того, как разбить размороженную империю Романовых на национальные кусочки, из которых образовались бы независимые страны, но и последующие державы, не угрожающие Японии, например, Федеративная Речь Посполита Польска, не очень-то отличающаяся от Польши Ягелланов 377, Ягелланы, Ягеллановия, Королевская династия в Польше в 1386-1572, в Великом княжестве Литовском в 1377-1401, 1441-1572, в Венгрии в 1441-1572, 1491-1526, Чехии в 1471-1526, основатель, Ягелла. Другие концепции включали присоединение Конгрессового королевства 378, Королевство Польское, Царство Польское, название части Польши, отошедшей к России по решению Венского конгресса 1814-15 г. Статут Польского королевства определялся Конституцией 1815 г. Столица – Варшава. В 1918 г. Территория Королевства Польского – основа польского государства, к империи Габсбургам, но на равных правах, чтобы появилось новое образование – Австро-Венгро-Польша. Все зависело от того, насколько сильно удастся разжать челюсти истории. Иными словами, насколько поддастся лед. ППС именно на этом и раскололась. Одни, прежде всего, выступали за революцию, то есть за размораживание всей Российской империи, другие – за национально-освободительную борьбу, то есть за размораживание Польши и Литвы. В соответствии с тем, что говорил редактор Вулькевич, и что говорят здесь японцы, Пилсудский убедил старую партию и свою революционную фракцию в том, что именно Россия под льдом, скованная всяческими византизмами и архаизмами самодержавия, не разогнавшаяся в 20 век, связанная в вечном предреволюционном напряжении, только лишь такая Россия способна гарантировать размороженной Польше шанс на справедливый рост до ее естественной государственной мощи и на ее естественное место в Европе. что является логичным продолжением спора Пилсудского с покойным Романом Дмовским. 379. Роман Дмовский. Польск. Роман Дмовский. В русских документах Роман Валентьевич Дмовский. 9 августа 1864. Каменка близ Варшавы. 2 января 1939. С. Дроздове близ Ламжи. Польский политический деятель и публицист. В студенческие годы участвовал в деятельности подпольной студенческой организации «Союз польской молодежи», «Триет», «Звигзик Млодзиез» и «Полские Изет». Был организатором студенческой уличной манифестации в сотую годовщину Конституции 3 мая 1891. Был арестован и полгода содержался в Варшавской цитадели, затем выслан в Митову, ныне Елгава. В 1893 вместе с другими деятелями буржуазно-национального движения организовал Лигу Народову, Национальная Лига, Лига Народова, нелегальная политическая организация, действовавшая во всех частях, разделенной между Австрией, Россией, Германией и Польшей. Из Митовы тайно перебрался во Львов. 1895. Возглавил Лигу Народову, преобразованную в 1897 в Национал-демократическую партию. Первоначально Дмовский выдвигал программу консолидации национальных сил, оппозиции русификаторской политике царизма. В 1904 принял участие в Парижской конференции революционных и оппозиционных партий России. По мере развития польского революционного рабочего движения он все более решительно стал выступать против пролетариата. В 1905 обосновался в Варшаве. В 1905-1907 призывал к подавлению революции и предлагал сотрудничество с царизмом. Был членом 2-ша Государственной Думы. 1907-1909. Во время Первой мировой войны 1914-1918 выступал на стороне Антанты, возглавлял Польский национальный комитет, созданный 25 ноября 1914 в Петербурге, затем одноименный комитет, создан в 1917, в Париже. В 1919 делегат Польши на Парижской мирной конференции. Был политическим противником Юзефа Пилсудского, последовательно выступал за создание мононационального польского государства, депортацию евреев и насильственное ополичевание немцев и украинцев, основатель националистической политической группировки «Лагерь Великой Польши», «Обоз Вилки и Полски», 1926-1933, энцикл, словарь. На какой такой падали должна набраться Польша державных сил, ведь не на Германии с Австрией, а только лишь на слабости замороженного Востока. Правда, быть может, Зюк остается свято уверенным, будто бы Россия, выпущенная из-под льда, никак не пойдет путем пролетарской революции, как верят молодые, и отсюда данный спор. Но даже старая ППС, которая соглашается с подобными идеями, не доверяет Пилсудскому. Не верь старику. В чем же конкретно должен не верить ему отец Мороз? Но теперь я оно знала. Юзеф Пилсудский. Прав был Изидор Хрушчинский. Он увидал ту же самую его единоправду. На самом деле, вы, ледняк. Тот положил карту. Хэмэмэм, по сердцу, от души, ледняк. Зачем вам лед в России? Только лишь для того, чтобы заново облечь им Польшу, как только она возникнет в подходящей для вас форме. Я оно закурила новую самокрутку. Дайте-ка угадаю. Государство. Могучая держава, АО, безотказная диктатура, независимая страна под вашей абсолютной властью. Это уже началось. Махнула рукой в дыму, вы уже армию под себя строите, замораживаете людей в иерархиях, я же вижу, самого себя не обманешь, это правда о Юзефе Пилсудском, а вот польская традиция, тот взорвался, традиция говниция, фыркнул он, плюясь слюной на стол и пасьянс, никогда вы не убедите меня в такой глупости, будто бы Польша лишь тогда Польшей может быть, покуда склочничество, склонность к дрязгам и своекорыстию, к давнему своеволию терпеть станет. Он поднялся, прошелся от стены к стене, потом от стены к печи, громко стуча подкованными сапогами по полу. Даже собака проснулась и подняла седую голову, правда, не открывая глаз. Она обеспокоенно вынюхивала Пилсудского. «Как нам сопротивляться российской державе?» – спросил он, бросив краткий взгляд в окно. «На чем опереться? На спонтанных романтических порывах? Горячечном хаосе, революционном буране? Нет, достаточно всего подобного уже было. Пока боевик не будет полагаться на приказах командира как на словах единого бога, ни единого шанса против Российской империи у нас не будет. Следовательно, армия, армия, Заплесневелым гражданским тюфикам может казаться, будто бы так называемые террористы, боевики, бомбы бросающие и взрывающие державу поработителя, являются силой хаоса, экстремистами лета, нет ничего более ошибочного. Вы послушайте их хорошенько, за исключением откровенных бакунинцев, все они выступают за лед, ба, за державу еще более холодную, только, чтобы это была их держава, выстроенная в соответствии с их мечтаниями. Это не мой принцип, это принцип любой революции. А то, что я взрываю мосты, взрываю, чтобы иметь возможность строить. Но что же это за выбор? Держава или держава? Да, знаю, поляки не верят никакой бюрократии, и они всегда склонны к самостоятельным, анархическим действиям. Мы самый штатский народ на свете, да еще и кичимся этим отрицанием государства, этой культурой отсутствия державности. В кухне раздался быстрый топот. Старик подошел к двери, обменялся с кем-то парой слов, отступил, но, отступив, тут же вернулся и выплюнул через порог приказ. Люди с топотом вышли. Потом они мелькнули в окне, на снегу, когда бежали через тунку. Один, другой, третий, с винтовками на спинах, пышущие черным паром. Я оно насмешливо фыркнуло. На самом деле, словно вашей главной целью было бы так поставить людей под собой, чтобы посланные в бой они без раздумий выполняли всякий приказ начальства, словно тот от самого господа Бога исходит. Как с кем тут поговорю, ответ одинаковый. Будет так, как старик говорит, что старик скажет, так оно будет и лучше, слушай старика. Даже песни, старые, народные, религиозные под Юзефа Пилсудского переделывают. Вот он, идеал государства. Вот оно, мечтание диктатора. Послушание Авраама. Пилсудский закрыл дверь. А вот скажите мне, мой юный математик, неужто солдат не всем приказам должен подчиняться? Наверняка, есть и такие, которых не стоит выполнять, независимо от обстоятельств. Убивать невиновных. Убивать невиновных, так, ответила я оно осторожно, вдохнув свежего дыму. Ну а кто это может решить? Кто обладает знаниями, подходящими для разрешения вопросов о правомочности войны и применяемых на ней методов? Пилсудский остановился у печи, погладил собаку, псина облизала ему руку с пробуждающим жалость энтузиазмом. Сами же видите, в какие мы живем времена. Одинарных и двойных агентов, шпиков охранки, заговорщиков, провокаторов и тайных договоров, идущих через континенты, языки и цивилизации. Вот поглядите, от чего сейчас зависит независимость Польши. Кто способен охватить все это одной мыслью, одним предложением? Вот вы, юный Герославский, способны вычислить Польшу, ХММ? Возможно. Нет, не смогу. Сегодня солдат, который желает принимать самостоятельные решения на поле битвы, а полем битвы, как сами видите, является весь мир, решать, что соответствует добру, а что злу, такой солдат становится для армии командир обузой. Сейчас уже нельзя вести войн по законам лета, то есть, по решению и пониманию шляхетского ополчения. Генералы, объясняющие правоту и необходимость всякого шага, обязательно проиграют уверенным в механической эффективности генералам льда. Явные и всеми понимаемые стратегии обязательно проиграют стратегиям тайным, двуличным, с которыми ознакомлены только командующие. И это, если не учитывать самых очевидных различий, что командир потому и командир, что видит он дальше, лучше, резче, чем всякий подчиненный солдатик. Много бы навоевал Бонапарте, если бы выполнял только те действия, с которыми его рядовые согласились в стратегическом и моральном плане. Законы величия отличаются от законов малого. Итак, вы ведете своих стрельцов путем террора, посредством слова вождя. Этого я тоже не хотел бы, вздохнул тот. Я бы предпочел историю конечную, идеальную, без вождей, подкололо я оно. А вы думаете, будто бы я это для себя, для приватного желания? Значит, вся эта власть является целью, а сами что написали в своей аполитее? Если бы я желал только лишь дрожи от переполняющей мощи и абсолютного самовластия, то держался бы лето. Он вернулся к столу, взял из колоды новую карту, оглядел пасьянс. Вождю свойственен не математический расчет собственных сил и сил противника, но риск. Вождь обязан подсчитывать и пребывать там, где расчет уже начинает терять надежность, где имеется только вероятность, в лете. А под льдом, что остается? Математика, пан Герославский. Пилсудский положил карту и, вдруг подняв глаза, снова нахмурился, набежал тьмичью, окаменел. Но именно это полякам и нужно. Он сжал кулак. Льда, льда. Грохнул кулаком по массивной столешнице. Любимый аргумент поляков. Эмоции. Любимейшее состояние поляков. Нерешительность. Только лишь замороженные в своем могущественном, конечном государстве, вымороженные от всех тех бунтарских проявлений сарматскости, парламентарной болтовни, массы возможностей вольного выбора, салонной анархии, тех королевских лишь бы какости и лишь бы мыслия, крысиного разделения по псевдопартиям, только сжатые льдом, придавленные необходимостью, только тогда способны они создать великую Польшу. Польша победит, поскольку не будет мочь не победить. Да, именно так, демон льда, я оно схватилось с лавки, лишь бы вырваться из-под этой тиранической стереометрии, и потому вам не верит, потому высылают предостережение отцу Морозу. И тут же я оно перевело дыхание, взяв в руку костяную пепельницу, сбрасывала в нее пепел ритмичными ударами пальца. Найти внутренний ритм, он всегда приносит покой и отрывает от навязываемых снаружи фиксаций. Если бы еще все считали, будто бы что-то способны сделать в этом замысле реального, буркнула под нос. Но, чтобы вы там себе не надумали, собственноручно льда на карте Европы вы не передвинете. Правда, если именно с таким приказом послали моего фатера на переговоры с лютами. Если кто в ППС верит Бердяеву, тот прав в своем испуге. Сжимая пальцы на пепельнице и самокрутке, сознательным усилием воли и тела подняло глаза от горящего конца папиросы на Юзефа Пилсудского. Тот глядел прямо, разве что слегка сгорбившись, ввинчиваясь в глубины души в поисках зарева наименьшего проявления стыда. «Слишком долго живете вы в русской земле», — сказала я оно, постукивая самокруткой по краю блюдца. «Слишком глубоко все это вошло в вас. За пределами льда людей нельзя так воспринимать. От подобного отравления единоправдой нарождаются только сектанты-скопцы да цари-самозванцы. И от кого я эти разглагольствования слышу? Что вы там сами в Аполитее написали? Держава льда, государство небытия». Он погрозил пальцем, словно добрый дедушка разозорничавшемуся внучку. «Знаю я вас, интеллигентиков. На бумаге вы способны доказать преимущество всякой тоталитарной системы, и чем более тоталитарной, с тем большим наслаждением, наиболее поэтическим, набожным слогом. Гегели, Марксы, Бердяевы, так что иные прогрессивные души в тепленьких салонах всего света воскликнут от изумления, дамочки ручками всплеснуты в ваши объятия падут, студентишки с румянцем восхищения по кафешкам читать станут. Но когда приходит кто-то, чтобы реализовать этот совершенный проект, прекрасно описанный в книжке, сразу же из пана интеллигента вся кровь уходит и закрывает гений глазки. Ах, невинная жертва, ах, ах, трупик, покойничек, как же он нехорошо пахнет, какой он гадкий, заберите его от меня. Я оно стукнуло пепельницей о подоконник. Ничего вы не поняли. Весь смысл Аполитеи заключается в том, чтобы не разрешить одному человеку обладать властью над другим человеком, всю необходимость передавая исключительно истории, но не для того, чтобы творить непобедимых диктаторов, замороженных в своей диктатуре. Аполитея – это как раз и есть свобода от таких демонов правды, как вы. В этом месте нацелила в Пилсудского палец, палец против пальца, от диктаторов, царей, министров, чиновников. В ней нет уже места вольным решениям правительственных советников, имеются лишь ясные и очевидные исторические необходимости. Не понял, Пилсудский иронично усмехнулся из глубин своей густой бороды. Правит история, но кто управляет историей, пан Герославский? Кто управляет историей? Он обошел стол, заходя от печи, приблизившись на 4, на 3, на 2 шага. Вы проклинаете людское правление, человеческие диктатуры и империи, но ведь царь, даже самый могущественный, с миллионом чиновников, миллионами шпиков и агентов, с целым арсеналом чрезвычайных указов, кем он является по сравнению с правлением истории? Беспомощное дитя, чуть ли не анархист. А попробуй воспротивиться истории, попытайся сунуть взятку логической необходимости, упроси математику, устраши идею. Именно так, так вот, тот человек, который возьмет власть над этим аппаратом управления исторического процесса, такой человек, диктатура, более жестокой невозможно представить, царство, больше которого невозможно и представить, окончательная автаркия, самодержавие, равное божественному, такой человек, непонятно когда, но я оно начало отступать перед стариком, сбрасывая с лавки шкуры, упустив самокрутку, в конце концов, вжимаясь спиной в стену, а он подступал дальше, целясь пальцем в грудь, его палец победил. Герославский, гремел Пилсудский, Герославский, затем я послал вас, затем вас посылаю, он стиснул костлявые пальцы в кулак, чтобы вы схватили историю за жопу. Холодно, холодно, еще холоднее. А скольких вы послали после отца? Подскочила к столу, одним широким махом смела весь пасьянс, карты зашелестели, словно стайка перепуганных воробьев, даже собака на печи морду подняла. Где вы найдете такого Измаила, как мой фатер? Тот, кто обладает истинным характером, тот вас как раз слепо и не послушается. Абараса вы не зачаруете. Для вас, для победоносцева, для царя на дороге кто-то сойти еще и может, эти не спустятся. Тот улыбнулся, теперь уже ангельски спокойный. Именно потому, сказал, я так и обрадовался, когда прочитал вашу аполитию. Он вытянул открытую руку. Вот вы ссоритесь, но с кем ссоритесь? С самим собой, не со мной, ведь уже прекрасно знаете о себе правду. Мне не нужно вас ни в чем убеждать. Вы же сами мечтаете о льде. Правда? Правда. Замерзла. Сейчас же только пойдите к пану Филиппу, покажитесь ему, поговорите душевно, как сын с отцом, как мороз с морозом. Ну, он сделал еще один энергичный шаг с вытянутой рукой. Я же вижу, что вы за человек. Холодно, холодно, еще холоднее. Княгиня Блудская, она видела первое, тряхнула головой. Что такого случилось той ночью на Иркутской улице? Ведь так, на самом деле, люто не коснулось, даже если я оно и помнит, будто бы люто коснулось. Из другого прошлого родом. Старик глядел, облизала губы. Они должны выслать курьера. Не беспокойтесь, до места он не доберется. Замигала, в глаза кольнула резкая, кристальная белизна, бьющая из окна за спиной старика. Польша подо льдом, шепнула я оно. А остальную часть мира можете оставить для себя. Итак вот, над историей, пожала холодной рукой ледяную правую руку Юзефа Пилсудского. Выехала часом позже, вступая в гонку с южным солнцем и казаками. Один Ичи Черкевич, кривоногий товарищ Адина, вели вверх, по покрытым лесом склонам, поначалу да еще глубже забравшиеся в горы деревни Шимки, где, как они заверили, живой души за много лет не увидишь, ведь всех землепашцев зима давным-давно выгнала, а из Шимок по крутому спуску прямиком на губернский тракт, по которому можно быстро перескочить Байкал, чтобы, в конце концов, полностью оторваться от любой погони в Приморских горах. Японцам, оставшимся со стариком в тунках, будет легче вырваться и распылиться по тайге, они ведь не обременены багажом, оборудованием, запасами. Ехала двумя упряжками, тунгусские проводники на своих низко сидящих санях, затем упряжка в четыре оленя с санями японцев, приспособленными к бездорожью и ледяным полям Сибири. На эти, последние, перегрузила багаж из саней Щекельникова, а также ящик с печкой Теслы, вместе со спрятанным там насосом Катарбинского и мотками зимнозовых кабелей. Один с Чичеркевичем взяли верховых оленей и вырвались на полверсты вперед, проверяя возможность проезда после ночных осадков. Чем выше в горы и глубже в тайгу, тем мороз становился, как бы, тяжелее, злее. Снег трещит под полозьями саней, словно перетираемая лоза. Никто ничего не говорит, все лишь тенисто дышат, даже тунгусы. Господин Щекельников, один раз отвернувшись от поводьев, просопел сквозь тряпки хриплым полушепотом. Узнали бы меня, наверняка схватили того урода, которому жизнь его из чертовой рожи вырвал, он и проговорился. И меня зарезали бы, господин Ге. Больше же никто ничего не говорил, так что раздающиеся из долины случайные выстрелы слышно было очень четко, когда они неслись протяжным эхо над белым пейзажем. Я оно насчитала 18 выстрелов. Тропа приблизилась к краю обрыва, между вершинами редко растущих здесь пихт и кедров можно было взглянуть прямиком в котловину тунки. Казаки разъехались среди исп, проверяя следы, ведущие в лес. Раздался очередной выстрел, они спрятались за возможные укрытия. В таком снегу только слепой не прочитает следа, оставленного двумя упряжками с санями, и потому Пилсудский пообещал отстать этот отряд или, по крайней мере, задержать их настолько, чтобы я оно успела съехать на губернский тракт. Но более всего жалела, что нельзя было подождать доклада тех японцев, выслеженных казаками, так что до сих пор непонятно, какова ситуация в Иркутске, кто же там держит власть, на какой бок перевернулась история, и какие, собственно, приказы направили сюда военных. Похлопала по шубе, снизу Пятникова колода Фредерика Вельца. Тесла, живой, неживой, нужно как можно скорее сойти на дороге мамонтов. А под картами, в том же кармане, нарисованный от руки Пилсудским эскиз с указаниями, как добраться до черного оазиса, могилы, открытой прямиком в подземный мир. Секретная гидрография Байкала подскажет вам, пан Герославский, как спуститься к оазисам. И что, тут же нужно упиться, нажраться тунгетита и молиться, чтобы удачно замерзнуть? Нет, нет, нет, я оно туда не поедет. Казаки высыпали из-за церкви, отдали согласный залп, помчались в сторону леса. Встала в санях и махнула тигрию, чтобы тот ускорил. В черный оазис я оно не поедет, куда же затем? Господин Щекельников свистнул кнутом, олени дернули под гору, спрыгнула в снег, чтобы разгрузить сани. Над головой склонялись кедры в сосульках. Упряжка тунгусов исчезала за поворотом. Из долины раздался одинокий выстрел и смертный вскрик. Неоткуда ждать спасения, некуда бежать, нигде нет безопасного пристанища. Снег, тайга, горы, затерявшийся в Сибири человек, бежал рысцой рядом с санями, даже не слишком кашляя на морозе. Притом чувствовала мороз и в костях, гладкое, ледовое движение по внутренним изгибам тела. Мазь помогла не до конца, бежала в молчании, в тьметистом пару, подсчитывая про себя все совершенные ошибки, и так вот, с каждой учтенной глупостью, запомненное прошлое замерзало в запутанной форме, тонкой, барочной арабеской линии вокруг совершенно уже замороженного Бенедикта Герославского. Ведь неопровержимая правда, ось и стержень всяческой правды, это нынешнее мгновение, этот обледеневший склон, это заснеженная тайга и эхо отдаленной стрельбы, это чистое, ясное небо, зимнее солнце, горы под солнцем, и этот безумный поход в слепой погоне за Отцом Морозом. Исходящие паром олени, перегруженные сани, тигри Экматов и его почитатели Абарасов, один и еще один кривой японец, а еще господин Щекельников и его ножики. А кости яма у мукон, и мукалета, опадка, или мат. Тунгусы что-то высмотрели на Байкале, вышла из палатки на мороз, посильнее перехватывая даху поясом, обвязывая лицо шкурами. Восьмое утро безумной сибириады, неужто погоня до сих пор шла по следу? Один с Чичеркевичем клялись, что любой следопыт неоднократно потеряется на льду Байкала, в метели, в бешеных вихрях. Я оно сползло по покрытому ледовой скорлупой обрыву на самый край провала, что открывался над верхушками деревьев на гладкую бесконечность священного моря. Тигри Экматов и его двоюродный брат сидели на корточках в снегу, засмотревшись в белизну, переливавшуюся с земли в небо и обратно. «Ру, ру, ру!» – урчал шаман. Я оно сняло мираже стекла, образ лед озера тут же замерз. На юго-восточном горизонте, куда пялились инородцы, висела темная запятая, меленькое пятнышко, словно старая царапина на фреске. Как раз сейчас был один из тех немногочисленных моментов, когда байкальские ветры отступают в горы, и снежные занавеси не скрывают лица священного моря. Если бы я оно находилось чуть повыше, то наверняка увидала даже саму зимнюю железную дорогу, возможно, даже какой-нибудь товарный склад под черными клубами дыма, ползущими по льду. Хмм, но, может, никаких складов и не увидала бы. Поддерживают ли Иркутск и холодный Николаевск контакты с остальной Сибирью? Смотри, смотри, размахивал руками родич тигре, напрягло взгляд. Неужто эта черточка на горизонте и вправду двигается? Сергё, спросила я оно. Люча, так по-тунгусски назывались сани и русский. Шаман провел горизонтально открытую ладонь перед грудью, что было знаком отрицания. Кто же это? Казаки, родич зачирикал с Экматовым. Снова они уставились в горизонт. На обрыве в парящем отымете появились господин Щекельников и Чичеркевич. «Поехали, панге, за четверть часика свернемся». «Погодите, ребята высмотрели кого-то за нами». Чичеркевич поспешил к тунгусам, размахивая руками и ногами, сунул голову между тигрием и родичем. Сам Чичеркевич неплохо болтал по-туземному, видимо потому Пилсудский и послал его вместе с Одином. Чингис закурил папиросу. «Говорил же я, на след попадут, все равно что в задницу залезут, вырвать можно только с кровью». Один голову на отсечение давал, что от казаков мы оторвались. Чичеркевич выпрямился, замахал руками, подскочил, откатил шарф с лица. «Говорят, что это не казаки, и слава богу!» Вздохнула я оно. «Говорят, что это другая погоня. Выходит, нас гонит!» Отшатнулась я оно. «Тигри хочет подскочить к ним по дорогам мамонтов. Сначала доберемся до дороги в Срединном мире. Вечером пускай покамлают». Господин Щекельников пыхнул люциферовым дымом. «Раз уж собирается вторая гонка через холодную зиму, то не на пустой желудок. Так вы уже обдумали дело, панге? Это что, Тот горный хутор, половина золотников и 40, идущих на Лену, покупает запасы у Лущия. 30 верст не самой тяжелой дороги, на месте будем еще до полудня. Это же слухи пойдут. Тише едешь, дальше будешь. А голодный едешь, скорее падешь. Мы и сами кое-чего разузнаем, быть может, есть какие новости из города. Вы что, и вправду думаете, будто бы вся Сибирь за нами выглядывает? Ну, кто-то же за нами ехал. Да и сейчас, сами видите, за поляками-террористами. А с нашими запасами и кормом оленьем на 2 недели, навряд ли до Кижмы доберемся. А зачем мне на Кижму ехать? Тот сунул папиросу в отверстие между тряпками, пыхнул черным дымом. А куда мы направляемся, панге? Знаю, что сейчас на дороге мамонтов, но вот, куда? Оглянулась на белый Байкал и отдаленную запятую на этой белизне. Мы бежим, Чингис, убегаем. И такова была правда. Неустанная гонка, длящаяся от Тунки, задерживалась по необходимости выбора направления и объявления рациональной цели этого похода. Но уже вчера, когда встали здесь лагерем, сойдя со снежно-бурного Байкала, сложно было отговариваться на вопросы Пилсудчиков и Щекельникова. Сегодня, хочешь, не хочешь, нужно было принимать решение. Так что, черный оазис, оазис и ледовая смерть, не дождетесь. Но как тогда вообще приблизиться к отцу? В первую же более-менее спокойную ночь в слабом свете от керосиновой печки рассчитала на карте Пилсудского расположение оазиса по отношению к отмеченным встречам с батюшкой Морозом. Если Пилсудский не ошибался, профильтрованный под ледным Байкалом Тунгетит выходит из земли по гидрологическим трактам, пробитыми лютами по дорогам мамонтов, к северо-востоку от Байкала, сразу же за Байкальскими горами, верстах в 100 от того места, где 17 и 19 апреля этого года инженер Ди Пьетро встретил отца, если только не другого абаасовца, перемораживающегося по тропкам камня и глины. Это была последняя встреча, описанная в бумагах Франца Марковича Риша. Тут появлялись мысли. Тот абаасовец, увиденный итальянским инженером, он направлялся в оазис или из него, какова скорость людского метаболизма на дорогах мамонтов, замороженные, перемещаемые токами гелия сквозь геологические формации, теряют ли они полностью находящийся в организмах тунгетит, что обязаны его через какое-то время пополнять, ведь это же вообще не организмы, ведь это же не жизнь, или же итальянский инженер видел там кого-то совершенно нового, ни Фатера, ни Кроули, ни Немова, ни Копыткина, а кого-то из недавнего, апрельского заморожения, а уже на следующий день другой вопрос постучал в мозги. А что, собственно, Ди Пьетро со своей компанией там поделывал? Какие такие замеры в Становых горах он проводил по заказу собственной фирмы или Сибирхожито? В бумагах у Риша о таких вещах нет ни слова. Наверняка, именно здесь начинается сфера знаний, которую цензурирует Сибирхожито. Неужто зимнозовые концерны не догадываются о богатствах, накопившихся в Байкале, не говоря уже о загадке того странного тунгетита, что уходит из Байкала? Могло поспорить, что именно таковой была причина секретности черной гидрографии края лютов. И уж раз, выкачивая меч насосом Катарбинского, дошло до идеи черного оазиса за пару недель, всего лишь после одной поездки на Ольхон, то инженеры Сибирхожито, даже самые ярые лютовчики, должны были напасть на нее за все эти годы. Почему погиб король Богданович? Где произошел с ним тот несчастный случай, не в Байкальских ли горах? И что услышал от шаманов Черский, что сразу же после того царь объявил его государственным преступником и назначил награду за его голову? Нужно было бы выпытать у Пилсудского, а не помогли ли сбежать Черскому именно японцы? Если правильно помнила даты, он писал про бурятов уже лет 10 назад, мог познакомиться с Пилсудским от самого бегства старика с третьей ссылки, ведь стрельцы Пилсудского сражаются здесь, в японском легионе, большую часть второй русско-японской войны. Следовательно, Черский рассказал Пилсудскому, Пилсудский рассказал отцу, отец сошел на дороге мамонтов. Могло ведь так быть, могло. Весьма гладко все это подмерзает к настоящему времени. Вот какие сны о прошлом видела ночами наяву, закопанная под вонючими шкурами, в духоте войлочной юрты, вслушиваясь в хриплые дыхания Одина, Чичеркевича и Щекельникова. Несмотря на усталость, иногда долго не удавалось заснуть. Пробовал раскладывать колоду Вельца, выцарапывая ногтем нолики и нолики, до сих пор все расклады выходили нормально. Даже если Тесла и бил молотом Твита по договоренности, слишком слабо расходилось от прототипа волна мечи, чтобы можно было легко считывать ее вдалеке от дорог мамонтов. А на сами дороги мамонтов сходить не было времени, поскольку Яно убегала. Пан Кшиштоф принес подзорную трубу, приложил инструмент к глазу, откинувшись особым макаром, чтобы башку на сломанной шее довести хоть до какой-то вертикали, и так осматривал Байкал. «И что скажете?» – спросила Яно. «Пешком идут, пешком, и, похоже, без саней, но именно в эту сторону». Пан Бенедикт выдохнула черным. «Ну, не повезло нам, господин Щекельников, к Лущию!» Чингис свистнул тунгусов. Через несколько минут остатки лагеря были свернуты и упакованы на сани. Надела на унты чепаки из костей и шкур, чтобы не проваливаться в сугробы, когда нужно будет соскочить с саней и идти рядом с ними. Для обычных лыж местность была слишком неровная. Сами тунгусы перемещались по снегу на так называемых полозьях, очень легких дощечках длиной с аршин, шириной в 3 вершка, но для них требовалось большое умение и тренировка. Перед отъездом оглянулась, не осталось ли чего крупного на месте ночлега, только туземцы с японцами убрали все, даже кучу веток, которые подкладывали под палатку каждый вечер. Впрочем, очень скоро упадет снег, который скроет отпечатки на мерзлоте. «Ила», — допытывался шаман, — «пущий», — показала на господина Щекельникова, а потом на дороге мамонтов. «Понял, мамонтов, мамонтов», — бормотал в свои шкуры Икматов, шаркая своими полозьями, словно у него чесалось в паху. Крикнула Чингизу, тот щелкнул бичом, сани тронулись. Быть может, и вправду тогда, на улице, в последний иркутский день, случилось нечто большее. Ведь если бы японцы или тунгусы видели ту правду о сыне Мороза, которую я оно помнила, ни дня не стали бы шататься по сибирскому бездорожью. На мгновение стащила обе пары рукавиц, двухпалых и пятипалых, достала компас, часы, карту и блокнот, после чего записала, калякая быстро, по половине слова между подскоками саней, время и направление движения, а также упоминание о предполагаемой погоне. Без знающих край проводников, навигация здесь была практически невозможной. Компас врет по причине магнитных отклонений на 1,5 градусов. Солнце перемещается по небу градусов на 30 ниже линии восток-запад. Правда, до конца на проводников полагаться тоже нельзя. Каждый день Яно тщательно записывала заметки. На рассвете на термометре считала минус 47 градусов по Цельсию, пальцы должны были быстро онеметь, потерять чувствительность, кожа должна была побелеть словно молоко. Но так все быстро это не шло. Тунгусские мази не помогали, поскольку явно им нечему было помогать. Процесс этот был чисто биологическим, подобным тому, через который прошел маленький Пилка. С другой стороны, теперь догадывалась и об эффекте пальца пана Корчинского. Яно коснулась правды, и правда замерзла, но чуточку иная, по сравнению с предыдущими лживыми представлениями, соответствующая чуточку иным прошлостностям и будущностям. Яно не помнила перемены и не помнила того, предыдущего Бенедикта Герославского, да и как, правда одна, едина правда, а здесь самое сердце зимы, не украинские степи лета. Так что, самое большее, можно делать какие-то выводы по тончайшим несоответствиям, противоречиям с выводами, делаемыми о прошлом на основе того, что не соответствует воспоминаниям, которые, собственно, точно так же принадлежат вновь замерзшей нынешней реальности, как и тело, более устойчивое к морозу. Ведь Яно помнит, как дрожало от любого прохладного дуновения еще во время поездки на Транссибирском экспрессе, а если бы здесь сейчас появился какой-нибудь попутчик из вагона «Люкс», рассказал бы он ту же самую историю о графе Гиеросаксонском, об Екатеринбургском морозе, о том, как Яно выпало из поезда, и про катастрофу на станции «Старая зима». Прошлого не существует, так что, в действительности Яно совершенно не изменилось. Перемена возможна лишь в истории, а нет истории за пределами льда, и нет Бенедикта Герославского до мороза. Неоднократно размышляла, что, тем не менее, это можно натренировать. Даже если аллитичная емкость является постоянным свойством, с которым человек попросту рождается, то, даже несмотря на неподходящие физиологические предрасположенности, в жизни многого можно достичь путем усиленных тренировок, из самого упрямства, повторяемого опыта. Пускай, нисколь сильно замерзнешь, то, по крайней мере, кем замерзнешь. Разве не об этом говорила Чухов в своем последнем поучении о молитве? Вопрос, как же тогда тренироваться, сидя боком на нагруженных санях, движущихся сейчас по гладкому склону, без особой уверенности пыталась сложить в кучу варшавские и предваршавские воспоминания. Намного легче удавалось призвать те, что касались Транссиба. Как же тренироваться, Ну да, имеются схоластические методики. Выбери себе тезис и защищай его в компании до последнего. Безразлично какой, тот иной, противоположный и какой-то еще. Чем их больше, тем лучше. Чем сильнее они различаются, тем лучше. Ибо только таким образом выработаешь и распознаешь в себе откровенные убеждения в вопросах добра и зла, религии и политики, людей и мира, только сталкиваясь с чужими убеждениями. Потому-то христиане, воспитанные среди христиан, такие тусклые, приторные и невыразительные в собственной вере. Да, да, расплывчатые, растаявшие. Наверняка имеются и более грубые методы, заключающиеся в непосредственной ломке стыда. Но здесь импульс должен поступить снаружи, ибо кто же является управляющим собственного стыда, разве что только панна Елена. Всосала через тряпку в рот мороз, режущий будто алмазная пыль. Панна Елена, вот загадка. Девушка, размазанная по стольким возможностям, что сама на себя глядит словно на какую-нибудь детскую фантазию, рассказик, представленный наполовину серьезно в ходе флирта, и притом, правдивую, о, насколько же правдивую, до головной боли, до сердечной боли правдивую. Воистину, пхеномене дела натуре 380, природное явление, эфер, воплощенная ложь, то ли и вправду такой уродилась, то ли такой сама сделалась, то есть рассказала о себе с самого начала до конца в обличии Филитки Каучук, но какое же свидетельство можно выставить мужчине, который в подобную женщину западает и подобную женственность разыскивает? А вот скажите-ка, пан Бенедикт, спрашивает пан Кшиштоф, хлопнувшись на сани с другой стороны, успеем ли мы так, чтобы возвратиться к Рождеству, как Господь даст, как Господь? И это было самой откровенной истиной, поскольку, и вправду, лишь в милости небес уже высматривало спасение, отвело мираже стекла от Одина, чтобы не дать ему возможности для дальнейших расспросов. Тянущаяся от самой Тунки погоня очевидным образом представляла отговорку. Вот убегаем. Но ведь все они, тунгусы, японцы, Щекельников, тащились зимой через Сибирь лишь за тем, чтобы помочь сыну Мороза встретиться с отцом Морозом, устроить разговоры с лютами, обеспечить переговоры, касающиеся истории. Так что, раньше или позднее, придется встать перед ними и сказать четко: отца Мороза мы не найдем, мир не спасем, и вообще ничего не сделаем в ходе этой дурацкой сибириады. Тем временем подгоняла тигре, чтобы тот провел к дорогам мамонтов, ибо это было единственным шансом получить знак от Теслы, что дела в Иркутске сложились удачно, и что можно безопасно возвращаться. Но не скрывают ли секреты сами товарищи по сибириаде? У Одина и Чичеркевича имеются свои приказы от старика, которых они никак не выдадут. Наверняка тот приказал им проследить за соответственным ходом переговоров с отцом Морозом, цензурировать договоры, ведущие к тем историям, которые не подходят Пилсудскому. Или даже тунгусы, в то, что Урьиш нашел подобных оригиналов на месте, при случае, трудно было поверить. Среди книг, захваченных из Иркутска, которые теперь читала в палатке во время метели и пурги, были две, посвященные инородцам, правда, в основном о бурятах. Так вот, уже в 18 веке в Сибирь сильно проник тибетский буддизм. Нутуги и талбоны, и даже целые улусы и иргины принимали эту веру, строились монастыри и буддийские святилища, и в этих дацанах духовной опекой над туземцами занимались ламы, постепенно выпирающие шаманов. У бурят деление проходило по линии Байкала. Те, что были с земель к западу от священного моря, остались при шаманской вере, и если их и обращали, то в православие, под патронатом Российской Церкви. Именно из них Сибирь Хожито вербовала своих агентов и солдат подземного мира. Но и тунгусов тоже каким-то образом должны были охватить родовым управлением проекта Михаила Спиранского. Так сколько же осталось до нынешнего времени шаманов давнего обряда, и сколько из них столь странно обратилось в вере своей к Абаасам? Я оно заговорила об этом с Тигрием перед спуском в котловину, за которой стоял каменный форт Лущия. Снег на затененном склоне был твердый, обледенелый, очень скользкий. Олени перепрягли, тунгусы вначале должны были спускать свои более легкие сани, помогала им с палками-тормозами. А вот скажите мне, тигри, как оно случилось, ведь нет же на свете людей, которые сами перед собой признают, что от всего сердца ради зла работают. Он, да, вы не похожи на бурят, вы считаете лютов сатанинскими абаасами, злыми духами подземного мира, уф, и все же, пан Чичеркевич, вы же глядите, куда лапами размахиваете, и все-таки каким-то образом их почитаете, защищаете их, и теперь помогаете мне защитить их от императорского гнева. Так как же оно так, и ведь не скажете же, будто бы у вас смешались стороны света, верх и низ, небо и преисподнее, добро и зло. Можно ли откровенно верить в явную фальшь? А, шаман заковылял вокруг саней, зачирикал по-своему, качая плотно обмотанной головой, затем приблизился к Чичеркевичу и что-то долго стал ему рассказывать. Я оно поняла лишь слова унылю, то есть лед и хакин, желудок и бёам, теснота. Он говорит, что оно и хорошо, что лют и землю заморозит, сообщил Чичеркевич, выбивая свободной рукой на шкуре какой-то плясовой ритм. Говорит, что люди плохие и заслужили лед, что следует разбудить дракона, он всех пожрет, и только потом, в брюхе дракона, повелителя льда, там исполнится власть, он, пан Бенедикт, переварит всякого в красивого, послушного мамонта. В брюхе дракона, буркнула я оно, сдерживая сани на склоне, стиснутые, словно селедки в консервной банке. Лотает уйдени, с энтузиазмом говорил шаман, на каждом шагу вонзая деревянные полозья в темный лед. Они и вправду частенько казались детьми, легко переходящие в состояние счастья и опечаленности, легко к людям привязывающиеся и на людей обижающиеся. В этом шаман ничем не отличался от своих родичей. Два двоюродных брата Тигрия и Пматова, правда, временами они называли себя его братьями, шуринами или какими-то другими родственниками-свойственниками сложных тунгусских клановых семействах, на лицо и фигуру были очень похожими, одинаковые туловища бочонки на коротких ногах, одинаковые округлые лица и узенькие, монгольские глазки под черными, прямыми волосами, а уж закутавшись в шкуры и меха, которыми достаточно свободно обменивались в палатке, они делались практически неразличимыми. Спасение усмотрело в то, что хромоногий Этматов четко оставался в состоянии презрения и страшного гнева по отношению одного из родичей, так что достаточно легко можно было указать на родича хорошего и родича плохого. Правда, через несколько дней с изумлением заметила, что уже иной из родичей является предметом его злости, другому оказывает он милости. Но замороженной правдой оставалось то, что при Тигрии был родич хороший и родич злой. Только эта функция симпатии и антипатии шамана действовала с переменными параметрами. «Это хорошие, уф, хорошие поганцы», — сопил Чичеркевич. «Да, грязные и вонючие, но добросердечные. Не то, что якуты проклятые. Там одни только хитрожопые воры, им бы только глаза замылить. Да и подлецы они по природе своей. Вы только представьте, сын отца живьем в землю закапывает. Такое вот у них на старость с родителем прощание из любви. Кхрр. Как будто бы смерти просто так нет, только в земле. Держите-ка эту палку покрепче. Ну и водку все инородцы жрут. Только вот якуты. Это уже пьяницы урожденные, если встретишь трезвого, в газету писать можно, и когда, держи. Но тут Чичеркевичу обязательно понадобилось почесать голову под шапкой. Палка, тормозящая сани на льду, вырвалась у него из руки, и сани всем весом рухнули вниз по склону, бросилась с жердью под полозья. «Чувак, чувак!» — кричали сзади оленем двоюродные братья Тигрия. С саней упал плохо подвязанный мешок, покатился в котловину, 10-20-30 аршин, набирая скорость. «Ну, беги за ним теперь», — рявкнула на Чичеркевича. Чичеркевич был человеком расклеенным, то есть все в нем ходило на подвязках и слюнях, едва-едва, да еще с пьяным поддувом. Если шаг, то танцевальная па, Антонов огонь. Если движение головой, то голова чуть ли не отваливается. Ежели какое-то более сложное действие, то со столькими ненужными, чрезмерными жестами, что глядящий совершенно терялся в этом разболтанном хаосе и терял понятие, а что, собственно, Чичеркевич делает, есть ли хоть какой-то смысл в его работе. Даже на отдыхе его пальцы постоянно подскакивали, веки мигали, колени тряслись, мимика выбулькивала на поверхности физиономии секундными извержениями неясных гримас. В этом он был весьма похож на Ивана Петрухова, то есть на воспоминание об Иване Петрухове с губернаторского бала. Та и отмет очерчивал его подобным ореолом, мягким, медузообразным. У Яно имелись определенные подозрения, только ведь здесь их проверить невозможно. Точно так же, как существуют люди с высокой тислектрической структурной постоянной, выбивающиеся за пределы нормы людской емкости правды и фальши, отец и другие абаасовцы, в соответствии со всеми законами статистики должны существовать аналогичные пхиномени с дела натуре, рожденные на другом конце алитической шкалы. Неживые загадки типа Панны Муклиновичувны, но истинные дети лета, люди, которые никогда до конца не замерзнут в данной форме характера, никогда нельзя будет сказать о них в категориях двухзначной логики, что они такие-то или такие-то, и, конечно же, наверняка скажешь именно вот это, что они раздерганные, неконкретные, что они расклеенные. Чем же они отличаются в свете? Действительно ли они так стремятся в энтропию? Случайность, Чичеркевич, казалось, ничем особенным не выделялся. Я оно обменялась с ним несколькими предложениями на стоянках и по утрам, поскольку, вечерами, в палатках все были настолько уставшими, что быстро засыпали, едва глотнув чего-нибудь горячего. Быть может, в том-то все и дело, ибо что может быть противоположностью исключительному, необычному, Чичеркевич, Чичеркевич, угрызение совести и рубец на памяти. Когда на него глядишь сейчас, разве не так лютовчики глядели на графа Гиера Саксонского в Транссибирском экспрессе? Здесь это, возможно, видно более выразительно, поскольку в контрасте. А то, что в конце концов замерзло в краю лютов, так что с того? Еще перед случаем с лютом у я оно появилась сильная убежденность, что, по крайней мере, не родилась алитичной противоположностью Петрухова, что в тех эскизах Теслы я оно находится ближе как раз к Чичеркевичам, чем к Измаилам. Вот вам и вся структурная постоянная Бенедикта Герославского. В черном оазисе его ждет верная смерть, так что незачем туда и ехать. Солнце искрилось на ледовых горных вершинах, гладкая, резко очерченная тень перемещалась по склонам от горных гребней и стекала черной глазурью по белой глазури же снега. Зато в очках с мираже стеклами граница света и мрака размывалась, как будто кто-то разжег огонь под сковородой Байкальского края. Достаточно было наклонить голову, позволить краскам перелиться, а ведь остались, собственно, только две, и в этом пейзаже холодных гор уже невозможно было провести различия между небом, горными склонами, тучами, ледником, темной долиной. Все они были всего лишь кривыми пятнами яркого света, которые можно было заменить в любой момент. Через подобную Сибирь ехала словно через эскиз углем, выполненный на картоне, совершенной сильной рукой в неистовом порыве. Извилины, рывки линий, дуги наполовину горизонта, перечеркивающие бесконечность ломаные геометрические формы, а между ними и на их фоне, малюсенькие человеческие фигурки, переданные тоже весьма поспешно и без особой тонкости, без лиц, без пальцев, без каких-либо особенностей, топорные, големоватые, бредущие в клубах пара. Хутор форт Николая Пантелеймоновича Лущия уселся на перевале над глубокой котловиной, с открытым с востока видом на громадную часть Белого Байкала, на длинный отрезок зимней железной дороги. Это место не было первой железнодорожной станцией Лущия. Вначале он работал костровым на Кругобайкальской дороге, в нескольких десятках верст к югу от порта Байкал. Когда та линия еще оставалась действующей, Лущий отвечал за поддержание там стрелочных переводов и колеи в эксплуатационном состоянии, то есть следил, чтобы те не замерзали. Транссиб и восточно-китайская дороги были построены на материалах лета, и только с недавнего времени рельсы начали заменять на зимнозовые. А раньше нужно было нанимать людей и следить, чтобы механизмы действовали, несмотря на самые страшные морозы. Чаще всего на рельсах разводили костры, но даже и после перехода на зимнозы проблемы до конца не исчезли. Это правда, что зимнозы от мороза не растрескается, не смерзнется в камень, устройства, выполненные из зимнозы, не испортятся, зато ледовая заросль обездвижит любую стрелку. Опять же, лютые ледовики весьма полюбили железнодорожные пути, а на Байкале со всем этим проблема была двойная: только идиот-самоубийца разожжет костер на рельсах, положенных на озерном льду, отсюда и не слишком выгодное во всех иных отношениях скопление всех разъездных веток зимней железной дороги на станции Ольхон. Николай Пантелеймонович, после закрытия круга Байкальской дороги вначале перебрался именно на Ольхон, где, как гласили сибирские слухи, пробовал торговать в составах опиумными порошками, искусно пряча свой наркотический товар от исправников прямо во льду озера. Таково было начало состояния Лущия. А потом на Зимней случился один и другой несчастный случай, и по приказу генерал-губернатора Шульца на высотах Приморских гор начали строить железнодорожные заставы. Принимая во внимание байкальские ветры и метели, обычно скрывающие плоскость озера, сообщение было основано на световых и цветовых сигналах. Патрули устанавливали возле съеденных льдом фрагментов рельсов цветовые, днем и световые, ночью, прожекторы, предупреждая ближайшую станцию заставу, которая повторяла тревогу по линии высокогорных застав, так что через пару минут он доходил до порта Байкал, Култука и станции Альхон, где останавливал подверженные риску аварии составы. Правда, это не был канал с большой пропускной информационной способностью, так что я оно сомневалась в том, получил ли Лущий какие-либо известия с противоположного конца, то есть, из самого Иркутска. Хутор «Форт», по большей мере, был выстроен кругобайкальским методом, что означает, с обильным применением взрывчатых материалов в скале. Продырявленную гранитную стену затем залатали-заложили, пробивая то тут, то там окна и двери, а главный и единственный вход на уровне земли был фортифицирован палисадом, который охватывал еще и хозяйственные постройки. Лущий, купец второй российской гильдии, хорошо стерег то, что заработал за два десятка лет левых делишек. Впрочем, здесь же он держал склады различного товара, по жидовским ценам продаваемых нуждавшимся в нем путешественникам, развозимых по сорочьим и геологическим лагерям половины западного Прибайкалья. Но даже вблизи, с расстояния в несколько десятков шагов, сложно было распознать торговую факторию под снежно-ледовой скатертью, разве что из самых верхних отверстий в скале вздымались дымовые столбы, выдающие теплую жизнь внутри. Навстречу нам вышли два дуболома с волкодавами. Я оно подъехало под палисад. Здесь имелся прейскурант на все, в том числе, даже на впуск животных в нагретое укрытие. Ранее договорилась с Одином и Щекельниковым, что стоянка, по возможности, будет краткой. Втроем с ними вошло в середину, не отвязывая тряпок с лица, не снимая мираже стекольных очков. Уговорилась, что они тоже лиц не откроют. Рубли уже были отсчитаны, платить должен был Один. Разговаривала исключительно по-русски. В середине, в главных сенях, у огня стояло четверо мужиков, в том числе какой-то военный в унтер-офицерском мундире. Повсюду шастали собаки, малые и крупные, рожденные от волков и обычных псов, с упряжью и просто так. Воняло прогоркшим жиром и мочой. Господин Щекельников дышал полной грудью. Хорошо в краю родном, пахнет сеном и гамном. Пан Кшиштоф отправился отбирать товары. Николай Пантелеймонович Лущий, мужичонка мелкий и косоглазый, сидел в прилегающей к сеням комнате за столом, накрытым белой скатертью, и читал газету. Босые нот он выложил на лавку, старушка в черном платье и плотно прилегавшем к голове чепце лечила их какими-то мазями, от которых все помещения и даже сени провонялись пробирающим нос запахом, перебивая даже резкую струю аммиака. Я оно чихнула в шарф, господин Щекельников вопросительно кивнул, указала ему на газету, тот пошел спросить, это было ошибкой. Ну о чем же я оно думала, с таким деликатным делом, заключавшимся в слове, а не в ноже, посылая Чингиза Щекельникова. Как раз успела повернуть голову на жалкий визг щенка, это недоросль в расшитой рубашке, судя по физиономии, сын Лущие, в углу возле ведущей вверх лестницы, до крови, до переламываемых костей пинал ногами маленькую псинку, только-только повернула голову, как вдруг с противоположной стороны дошел другой стонный грохот, оглянулась в ту сторону, сбив со стола самовар и отбросив в сторону бабку, господин Щекельников разложил Николая Пантелеймоновича на столе и как раз собирался его душить. Господин Лущий брыкался босыми ногами и дергался в скатерти, словно запутавшийся в саване Лазарь, что, естественно, никак не трогало склонявшегося над ним квадратного разбойника. Громко призвав Одина, бросилась к Чингизу, с ругательствами пытаясь оттащить бандюгу. В конце концов, тот засопел и отпустил свою жертву. Лущий поднялся на четвереньки и что-то завизжал сдавленным писком. Сбившиеся в проходе из синей люди только тупо пялились. Лущий, наверняка, взывал к кровавой мести, но Щекельников, видно, раздавил ему гортань, так что слов Николая Пантелеймоновича понять было невозможно. Тем не менее, намерения и смысл остальные поймут очень скоро. Вытащила бумажник с остатками рублей, замахала банкнотами. Прибежал пан Кшиштоф. «Плати и сматываемся», – прошипела ему, после чего, заслоняясь телом и деньгами, выпихала Чингиза из помещения станции за пределы палисада, к саням, закричала тунгусам, чтобы те, как можно быстрее, побежали за товарами. Пан Чичеркевич убалтывал волкодавов, одна из собак уже успела его укусить, шуба защитила руку, подогнала его, чтобы он развернул сани для скорого бегства. Чингиза потащила к другой стороне упряжки, пряча его из вида с хутора за оленями. «Да что же это на вас напало? Вам следовало только узнать у него про вести из города». На что пан Щекельников сунул бесформенную рукавицу за пазуху и вытащил оттуда клуб мятой газеты. Я оно расправила страницы на колени. Это еще за октябрь. И выбросила вестник в снег. «Но зачем же вы его, на милость Божью, душили?» Чингис махнул рукой. Кривое слово мне сказал. «В конце концов, станцию Лущия мы покинули целыми, забрав, правда, не все запасы, а закупленные здорово переплатив. На прощание амбалы Лущия отдали из окошек залп из ружей, ужасно всех напугав. Значительно позднее поняла, что скандал завершился бескровно исключительно благодаря присутствию того военного, наверняка назначенного сюда на случай террористических акций.